теперь мы услышим откровение данной благословенному сосуду, сестре Витуце из Румынии, город Арад. Это откровение было в ночном видении. Было показано, что мы, верующие, находимся в большом собрании. Вдруг заходят какие-то люди, государственные чиновники, и говорят: «Мы принесли для вас новые законы и указания, как должно устраивать служение в церквах. И только те, кто подчинится новым законам, может продолжать служение. Остальные же, кто не согласен, не подпишется, не имеют права собираться даже по двое». И вот они начали провозглашать содержание нового закона, статью за статьями. Объявили, что нет нужды в наименовании культов, так как все верят, что Бог един. Поэтому и религиозный культ будет один. Не разрешается устраивать свои программы служения, но будет единственное служение с программой церкви. Будет чтение Библии, будет петь хор, разрешается оркестр. Могут быть короткие молитвы, но не громкие, не пламенные. Не разрешаются ревнительские, специальные, целенаправленные молитвы. Запрещаются молитвы на иных языках. Откровение. Никто в собрании не должен смотреть, кто как себя ведет, кто как одет. Все имеют полную свободу совести. Кто как хочет, так себя и ведет. Были другие статьи, но я обратила основное внимание на вышеусказанные. Затем чиновники объявили: кто не согласен с новыми постановлениями и не подпишется, что будет их исполнять, не смогут собираться даже по двое. Нарушители будут оштрафованы, посажены в тюрьму или подвергнутся более суровому наказанию. После чтения нового закона представители власти сделали паузу и спросили: согласны ли вы с новыми законами? Многие согласились, успокаивая себя такими доводами: если разрешается собираться, петь, слушать Слово Божие, то, конечно, согласны. И тогда давшие согласие должны были подписаться в специальных бланках в знак принятия этих постановлений. Подписываясь, они говорили: знают ли они, что у нас на сердце? Мы подписываем, но не будут же они прислушаться, что мы говорим. Мы можем молиться в обычной молитве, а также на иных языках. Не должны же мы отчитываться каждому, как себя вести. Сами знаем, что нам делать. Другие же, слыша эти разговоры, говорили: братья и сестры, будьте осторожны. Это непростое дело. Каждый должен подписать собственноручно, что согласен с новым законом. Это отступление. Это значит, что, согласившись с новым законом, ты отказался от истинной веры, преданной святым. И тогда некоторые встали и заявили: мы не принимаем этих законов, но будем держаться истинной веры. Мы не можем сказать, что нет Духа Святого, действующего в церкви. Без ревнительских молитв душа наша не может жить. Тогда им сказали: хорошо, от сегодняшнего дня, кто не подписал свое согласие, не может приходить в церкви. Будут преследованы. Если найдут вас собранными, будете строго наказанными. Далее я увидела, как представители властей ходили и наблюдали за домами верующих. Кто входит, кто выходит, собираются ли верующие. Если находили в доме хотя бы двоих посторонних, подвергали штрафу. После штрафов начали сажать в тюрьмы. О некоторых арестованных было неизвестно, где они. Тяжелое время настало для истинных христиан, тогда как другие церкви, которые зарегистрировались, не испытывали трудностей. После этого я видела, как представители власти приходили к верующим в дома с папками документов и говорили: «Вы считаетесь опасными для государства. От сегодняшнего дня за то, что вы не согласны с новыми законами государства, все ваше имущество конфискуется. Имеете дом, он теперь уже не ваш. Придет другой хозяин, а вы будете жить как арендаторы. Есть у кого из вас машина, огород, земля, домашний скот, все отнимается. Кто имел работу, увольняется. Мы не можем держать на работе людей, не подчиненных государству. И мы увидим, как будете теперь вы жить, и как будет заботиться о вас Бог». И тогда стало очень тесно для истинных верующих, так как все права на нормальную жизнь у них были отняты. Началось гонение на верующих. Я увидела некоторых в слезах, потому что сердца их были привязаны к земным благам, и слышала их разговоры. Одни говорили: всю жизнь старался обрести эти два дома, другие сокрушались об апартаментах, в которых они жили, иные о других приобретениях, но хорошо было то, что все они плакали и просили, чтобы Господь помог им оторваться сердцем от земного. В это время появился ангел в белом одеянии и сказал: «Сколько раз говорил Дух Святой, чтобы вы не привязывались к земному и пользовались только необходимым, потому что вы здесь прохожие, вы идете в небесную страну». Пришло время понять это, оторваться от всего земного и тесно сблизиться с Богом, так как огонь преследования максимально возгорелся. Через некоторое время опять я увидела представителей властей. Они входили в дома верующих, которые не отрекались от веры. К этому времени многие были уже в тюрьмах. Оставшимся на свободе они сказали: есть приказ относительно тех, кто не подчинился новому закону, объявить, что эти люди опасны для страны. Они будут изолированы, увезены в определенное место, где будут собраны только верующие. Приготовьтесь к завтрашнему дню. Утром каждый имеет право взять с собой маленький багаж, перемену одежды, воду и пищу на один день, а также документы. Там, где вы будете, все приготовлено, не нужно брать ничего. Там сможете служить Богу, как вы желаете. Верующие подумали, что это только слова, чтобы запугать их. Однако на другой день прибыли автобусы и всех повезли на железнодорожную станцию. Там загрузили всех, взрослых и детей, в вагоны для перевозки скота с забитыми окнами. Спустя некоторое время поезд остановился. Отворили двери и приказали всем выходить, так как прибыли в назначенное место. Это была пустыня. Ни домов, ни деревьев, один песок вокруг. В таком месте невозможно было выжить, ни зелени, ни воды, ничего. Там их оставили без возможности возвратиться. Так прошли 2 дня, и никто из взрослых не ел, не пил, оставляя запасы для детей. Но вскоре закончилось и то малое, что у них было. Дети стали плакать без воды и пищи. Тогда матери с плачем обратились к служителям церквей, которые учили верующих держаться истинной веры и не отступать, и сказали: «Братья, как взрослые мы понимаем, что должны пройти эти страдания, а дети не знают, не понимают, просят пищи и воды. Что нам делать, чем кормить их? Братья, молите Господа водительство, ибо умрем с голоду вместе с детьми». Что братья могли сказать, когда и сами были в этой же такой же ситуации? Они призвали народ к молитве, молились усиленно, прося у Бога ответа. Вдруг явился ангел Господень и провозгласил: «Не бойся, народ мой, ведь ты имеешь свидетельство, как я кормил народ в пустыне. Я силен прокормить и вас, но пришло время вам жить верою. Никто из вас не умрет с голоду. Я приготовил вам небесную пищу. Никто не будет чувствовать ни голода, ни жажды». После этого братья только и делали, что молились, читали Слово Божие, увещевали, и Дух Святой ободрял народ. Было непрекращающееся служение. Больше в тех условиях ничего нельзя было делать. Через некоторое время враги христиан вернулись посмотреть, что произошло с христианами, думая, что все они уже умерли без еды и питья. Однако, приехав на место, они увидели их бодрыми, радостными. Они пели и молились, и даже никто из детей не умер. Тогда они стали думать, чтобы как-то их огорчить и обескуражить. Забрали у них детей и отвезли в другое место, чтобы матери страдали от разлуки с любимыми детьми. Ведь они не знали, куда их отвезли. Потом разлучили мужей с женами. После этого смешали христиан, привезенных из разных стран. Это были, по мнению властей, наиболее опасные служители, которых после ареста никто больше не видел и не знал об их судьбе. Христиане знали, что никакого избавления им не будет, кроме как через пришествие Господа Иисуса Христа за церковью, то есть через восхищение. Поэтому они взывали Господу, прося Его ускорить свой приход. И вдруг, во время одной такой усиленной, коленопреклонной молитвы, грянул сильный гром, послышался звук трубы. От этого сильного грома и звука трубы пустыня всколыхнулась, как от какого-то взрыва. Христиане еще громче запели в молитве, не понимая, что произошло, то ли гром, то ли взрыв. Христиане еще громче возопили, еще раз возопили. В то же мгновение сильный свет осиял их. Некоторые говорили: «Наверное, нас хотят чем-то взорвать и уничтожить». Пока они были в раздумье, явился Божий посланник и воскликнул: «Радуйся, народ мой, и торжествуй! Настало время восхищения! Жених идет! Выходите навстречу ему!» Некоторые спрашивали: «Нужно ли что-нибудь взять с собой?» На что посланник ответил: «Нет, все ветхое прошло, теперь все новое. Христос принял царство, дьявол связан. На земле начинается тысячелетнее царство. Настало время восхищения церкви на небо». Тогда на высоте появилось облако и опустилось над верующими, как бы паря над ними. Христиане были восхищены на облако. Братья и сестры летали в воздухе, как снежинки зимой. В силе восхищения не чувствовалось тяжести тела. Оно было, как перышко в воздухе. В таком состоянии можно было бы, двигая рукой, изменять направление движения вправо и влево. Это было время изменения в нетлении, когда все христиане были взяты от земли. Вверху появился Господь. Он приближался к христианам в блистающей белой одежде. Когда Христос стал близко к ним, они под действием силы притяжения, исходящей от него, вместе поднялись на небо. Посланник Божий сказал: «Теперь церковь Господа восхищена на гору Сион, где будет брак Агнца». Вдали, на горизонте появилась высокая гора, вся в белом облаке, и Христос с церковью опустился на это место. Ангел сказал: «Идите и смотрите, что приготовлено к браку Агнца, как отец устроил праздничный день брака сыну своему». Я увидела большой стол, скатерть белая, обшитая золотом по краям. На столе все сервизы из золота, серебра и кристалла. Стояли такие фрукты, которых я не видела на земле. И был голос: «Это стол, где сядет жених с невестой». За этим большим столом овальной формы были еще столы вокруг для друзей жениха и невесты. После второго стола на определенном расстоянии был третий стол, такой же овальной формы, был голос: «Это стол для званых на брак Агнца». Однако большой привилегией было сидеть за столом с Господом и невестой, потому что сидящие за другими столами только с расстояния могли видеть красоту славы, пребывающей над первым столом. Над всеми столами был как бы большой купол с очень красивыми украшениями. Все было в движении и переливалось необыкновенной красотой. А над первым столом вверху было сияние образа Отца Небесного. Когда эти множество украшений двигались, переливаясь светом, появлялась надпись, согласно которым всем громко восклицали: «Христос восхитил церковь, невеста восхищена от великой скорби, брак Агнца начался, дьявол связан на 1000 лет, Христос принял царство, радуйся, земля, потому что дьявол связан». Многими словами провозглашали слава, победа, торжество Иисуса Христа. Произошло много славных явлений, которых невозможно объяснить человеческим языком, и был голос: «Это приготовил Отец на день бракосочетания Сына». Над всем этим сонмом была такая сила и свет великий от лица Бога, Отца, что весь народ начал петь. Песнь была о восхищении церкви, о начале брака Агнца. Вначале пели на небесном языке, а потом каждый на своем земном. И я пела на своем румынском языке. Муж мне сказал, что я пела, но это пение закончилось потом. А затем он спросил: «Что ж тебе показал Господь?» Когда я встала, я быстро начала писать песню. Господь дал мне запомнить ее слова. Мелодию я не могла записать, так как это небесная мелодия. На небе все иначе, все изменено и усовершенствовано, что и сам как бы во много раз становишься мудрее и светлее. Песнь там имеет другую тональность, а сейчас представляю содержание слов песни. «Слышен крик, труба звучит, выходите навстречу, идет Иисус. О, народ мой, на земле запечатленный Духом Святым, с плачем он зовет меня, приди, Господи, скорей. Вы, которые всегда бодрствовали и носили свой крест через гонение и огонь, с большим желанием вы ждали меня. Все ветхое теперь прошло, страданием конец. Все новое прекрасно, потому что Иисус Царь восхитил свою церковь, и начнется брак. Пойте все от радости, конец всякому проклятию. Невеста земли восхищена в святое небо. Гора Сион – это дом Божий, сатана связан, Иисус есть царь, и невеста его возлюбленная взята на небо. Воскликните все от радости, конец всех проклятий. Иисус царь, царствует 1000 лет, дайте ему честь, дайте славу, он взял свою невесту, воскликнуть ей от радости, настало его царство, одеты празднично, хвалить его все, Христос восхитил свою церковь, начался брак». Радость бесконечна, Иисус Господь и Царь, Его невеста возлюбленная, восхищена на небо.